На прошлой неделе мы обратили наше внимание на то, что люди, угодные Богу, прославляющие люди. Мы также указали, что первым основанием для их прославления Бога является их познание Бога. Сегодня мы желаем посмотреть на второе основание, почему они прославляют Бога. Вторым основанием является их опыт в жизни. Мы не строим наши надежды вечности на чувствах, опыте или переживаниях. Наша надежда основывается на ясном утверждении неизменного Слова Божия. Но когда мы приходим к причинам для прославления Бога, тогда, однако, наш опыт или переживание Его специальной благодати является плодородной почвой, на которой цветут цветы прославления. Во всем мире христиане возносят свои голоса в песнях прославления Бога, потому что они могут посмотреть на свое собственное переживание или опыт жизни и радоваться ради того, что Бог сделал для них. Например, мы прославляем Бога, когда читаем Его Слово и обращаем внимание на Его многочисленные обетования для Его народа. Когда Иисус Навин был стар и при смерти, Он засвидетельствовал: «Вот я ныне отхожу в путь всей земли». А вы знаете всем сердцем вашим и всей душей вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь, Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось не исполнившимся. Иисуса Навина, 23 глава, 14 стих. Библия полна драгоценными обетованиями, которые Бог оставил, а для верующего представляет великое наслаждение наблюдать, как Бог исполняет эти обетования. Они относятся ко всем областям жизни и применимы ко всем обстоятельствам. Однако мы должны быть осторожными и не принимать их за обыденные и должные. Но когда Бог исполнит свое слово и соблюдет свое обетование для нас, мы должны позаботиться, чтобы воздать Ему хвалу и славу. Это важно. Затем мы прославляем Бога, когда мы обращаем внимание на Его доброту, которую мы сами пережили на опыте. В 102-м псалме мы находим человека, проверяющего свои переживания с Богом, и выражение его чувств может быть выражением нашим. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя». Эти пять стихов являются только частью прекрасного перечня Божьего обращения с псалмопевцем, и они могут послужить хорошей иллюстрацией прославления Бога ради нашего личного переживания или опыта с Ним. Посмотрите только опять на Его слова. Он желает, чтобы все Его существо было наполнено хвалою. Вот Его причины для прославления. Первое. Бог простил Ему все беззакония. Это определенная высшая причина для прославления. Прощение грехов дело Бога. Только Он может простить грехи. Когда человек обременен грехами своей великой греховности, но как прекрасно, когда бремя греха снимается. Они молились, некоторые люди усердно старались освободиться от своих грехов, они молились и постились, и совершали паломничество, но не могли избавиться от своих грехов и вины. Тогда однажды они воззвали Господу: «Бог, будь милостив ко мне грешному», и исповедовали свои грехи. Тотчас Господь простил их, и кровь Иисуса Христа очистила их от всякого греха. Что за облегчение для них? Их бремя свалилось, их вина исчезла. Давид знал эту радость прощения, и по этой причине он восклицал: «Благослови, душа моя, Господа». Вторая причина. Бог исцелил все его недуги. Будем помнить, Он говорит со своей душою. Душа может иметь недуги, как и тело. И недуги души не может вылечить никакой доктор. Какие это недуги духи? Души. Многие упоминаются в Библии. Вот некоторые из них. Гордость, зависть, ревность, гнев, ненависть, себелюбие, лень, жадность, отсутствие любви, сомнение, неверность. Я уверен, что вы можете назвать гораздо больше. Они нападают на душу человека и лишают его мира и радости. Но Бог может исцелить все недуги души и даст вам и мне хорошую духовную помощь. В своем третьем послании апостол Иоанн написал: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Стих 2. Здесь был верующий, душа которого здравствовала, и он имел хорошее духовное здоровье. Такой человек имеет причину, за что много прославлять Господа. Третья причина. Бог избавил жизнь его от смерти, или Бог искупил его жизнь от погибели. Опять я уверен, что здесь имеется в виду больше, чем физическое сохранение. Я видел, как души были разрушены завистью или сребролюбием, или гордостью. Когда подобное съедает хорошее духовное здоровье верующего, его жизнь постепенно становится бесполезной для Бога. Души, разрушающие условия в сердце, делают человека непригодными для служения Господу. Он не может радостно говорить о своем Спасителе. Он не может показать любовь и мир Божий другим. Даже когда он живет и соблюдает нормальный режим своей жизни, его духовная жизнь повреждена, и его время проводится напрасно. В конце, когда он смотрит назад, у него мало основания для радости. Подобно Лоту, он может быть спасенной душою, но его жизнь была сожжена Содомом. Но нам не нужно быть такими. Вы можете ежедневно переживать избавление от всех причин, которые разрушают. Как это в день Христов вы сможете радоваться, потому что вы хорошо провели каждый день. Это наполнит ваше сердце прославлением даже сегодня. Четвертая причина. Бог увенчал его милостью и щедротами. Жизнь может навести тяжелые удары на людей. Некоторые люди сильно страдают от проблем и разочарований жизни. Другие переживают жестокость человека на человека. Но когда мы доверяемся Господу, Он дает нам новый взгляд на жизнь. Мы приобретаем новое понятие Его путей. Наши глаза открываются, чтобы видеть, как Он пребывает своей нежностью, свою любовь к нам в ежедневных переживаниях. Все еще может быть боль и печаль, но теперь имеется также сознание, что Он с нами. Он никогда не оставит нас и не покинет нас. Только сознавать, что Он продолжает любить нас, приносит великую радость. Те, кто знает это о Нем, также знают значение песни в ночи. Это причина, почему верующие в больницах могут петь. Это причина, почему верующие в тюрьмах могут петь Ему хвалу, как апостол Павел и Сила пели в Филиппах, и многие другие последовали за ними. Пятая причина. Бог насытил благами желания Его. Некоторым людям кажется, что верующие люди имеют очень мрачную жизнь без всякого наслаждения. Но это не так. Бог любит давать нам благое. Настоящие и законные желания человеческого сердца удовлетворяются нашим Спасителем. Он дает нам все обильно для наслаждения. 1 Тимофея 6 глава 17 стих. Он не желает для своих детей безрадостного существования в этом мире. Он сотворил прекрасный мир и дал нам способность наслаждаться этой красотою. Бог желает, чтобы Его народ жил вполне удовлетворенной жизнью, с глубоким сознанием Его компетентности, с ежедневным обновлением силы и жизненности, когда Он удовлетворяет их каждую нужду. Через такие ежедневные переживания они будут направляться на путь прославления. Вместо обнищалой жизни, которой живут многие, Бог желает, чтобы мы были богаты в благодати и ежедневно исполнены хвалой. Библия полна примерами мужчин и женщин, которых переживание или опыт привел их к прославлению Бога. Записи переживаний или опыта мужей, как Моисей, Давид, Павел и Петр, показывают, что все они научились прославлять Бога. Женщины в Библии тоже научились прославлять Бога от всего сердца. Вероятно, самым выдающимся примером прославления является Мария. Когда истина о том, что произойдет, дошла до нее разума, и она ясно поняла, что Бог действительно посетит свой народ, она воскликнула: «Величает душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов, боящимся его». Луки 1 глава 46 по 50 стих. Здесь действительно была одна из людей, угодных Богу, которой сердце было исполнено прославлением. В заключение позвольте мне подчеркнуть этот один факт. Бог достоин прославления. Весь его характер означает доброту. Он действительно достоин прославления наших сердец. Когда мы живем с ним, мы должны ежедневно чувствовать его доброту. Скажем ему, как мы благодарны. Прославим его. Будем людьми, прославляющими Бога. Аминь.